Глава первая. Открытие Зои. «Смотри, он здесь, под небесами, парит в ночи над миром спящим, над городами, над сердцами. Он не мираж, он настоящий, невидимый, прозрачно-крылый. Он не движение, но вектор, любви космическая сила и душ мятежных архитектор». Яхта Элис казалась ореховой скорлупкой, застрявшей среди льдин, скопившихся на поверхности воды. Приметить ее было бы непросто, если бы не паруса. Высокие, клиновидные, они дерзко алели на белоснежном фоне огромного айсберга, подпиравшего своей бугристой макушкой ярко-синее небо Антарктики, припудренное хлопьями перистых облаков. Зоя поежилась, словно от экрана компьютера повеяло холодом, и покрутила колесико мыши, увеличивая изображение. Паруса уползли вверх, а корпус яхты приблизился, и стали видны его детали. Стесанный короб рубки с тонированными стеклами иллюминаторов, люди на палубе и крупная надпись «Dream Arct Ellis» на борту, занимавшая почти треть его длины. «Какая малютка!» — поразилась Зоя, чувствуя себя неуютно от мысли, что ей, возможно, предстоит провести на этой яхте около 3 недель, если повезет, конечно. 3 недели в ореховой скорлупке среди льдин и айсбергов. Бррр! Размышляла она, потирая плечи, покрывшиеся гусиной кожей, несмотря на то, что небывалая для октября жара просачивалась сквозь стены и закрытые окна, накаляя воздух в комнате. С жарой в Сочи мог совладать не всякий кондиционер, а тот, что висел на стене над головой Зои, давно дышал на ладан, и толку от него было немного. Яхта выглядела слишком хрупкой для экспедиции в Антарктиду, но в технических характеристиках было заявлено, что у судна стальной корпус, который может выдержать сильные удары, а навигационное оборудование способно заранее распознавать айсберги и изменять курс таким образом, чтобы столкновение не произошло. Однако, разглядывая нависавший над яхтой айсберг, Зоя думала о том, что любое оборудование, даже самое современное, иногда дает сбои, и в случае внезапного удара корпуса о такую ледяную громадину металл сомнется, как фольга. Тогда и спасательное оборудование не поможет. Спасать будет некого. Зоя вздохнула. Она никогда не решилась бы на путешествие в Антарктиду, если бы не Макс. Ради него она готова была помчаться куда угодно и на край света, и в преисподнюю, будь хоть малейшая надежда отыскать его там. Прошлой осенью Макс отправился в Антарктиду на одной из таких же крошечных яхт, как Элис, и не вернулся. Зоя щелкнула мышкой, и картинка с яхтой сменилась фотографией Макса, сидящего на огромном черном мотоцикле. После того, как Макс исчез, мотоцикл пылился в гараже под комнатой и напоминал ей понурого пса, тоскующего по своему хозяину. Она проходила мимо него каждый раз, когда спускалась или поднималась по узкой металлической лестнице, соединявшей комнату и гараж. Это был так называемый «жилой гараж», расположенный в гаражном кооперативе на Лысой горе, то еще захолустье. Зато вид из окна комнаты открывался потрясающий. Весь Сочи был как на ладони, а в ясную погоду просматривался краешек моря. Зоя и Макс купили этот гараж на первое время и планировали перебраться оттуда в нормальную квартиру, как только накопят достаточно средств. Но цены на недвижимость резко взлетели, и покупка квартиры в Сочи стала недосягаемой мечтой. Им оставалось либо смириться с тем, что из жилого гаража они не выберутся как минимум в ближайшие десятилетия, либо нужно было задуматься о переезде в другой регион с более дешевым жильем. И тут Максу подвернулась эта работа. Когда он заявил Зое, что его берут судовым механиком на яхту в компанию Dream Arct, которая занимается организацией экспедиций к полюсам, у Зои упало сердце. Это означало, что им с Максом придется надолго расстаться, да к тому же подобные экспедиции наверняка рискованы, а потому разлука станет для нее настоящей пыткой. Она старалась отговорить Макса, но тот умел убеждать. «Заработки в Dream Arct достойные. Через пару лет можно будет купить квартиру. Да и график работы отличный. После каждого рейса дается 2 месяца отдыха». «А сколько длится рейс?» «Сам рейс — 3 недели. Ну а вместе с подготовкой — примерно месяц». «Целый месяц!» — ахнула Зоя. «Яхта оборудована антенной спутниковой связи, так что мы сможем общаться. Буду присылать тебе видео с айсбергами и пингвинами». «Неужели даже в Антарктиде будет связь?» Зое показалось, что Макс ее разыгрывает. «Говорю же, там есть антенна, поэтому в пределах яхты всегда будет связь», — уверенно ответил он, а потом вдруг заговорил быстро и сбивчиво. «Послушай, Зоя, получить такую престижную и высокооплачиваемую работу — большое везение. Претендентов на это место было больше, чем девиц на кастинге фотомоделей. Даже не знаю, чем я приглянулся руководству. У меня и заслуг-то особых нет, да и большого стажа по этой специальности я наработать не успел, так что, думаю, нам надо благодарить судьбу за такой щедрый подарок». Он даже раскраснелся от волнения, а глаза загорелись, как у мальчишки, охваченного жаждой приключений. Зоя видела, что ему очень хочется получить это место и отправиться в экспедицию к Южному полюсу, поэтому не стала его удерживать. «Я буду скучать по тебе», — сорвалось с ее губ, и когда она заговорила вновь, голос ее предательски дрогнул. «Здорово, что тебя взяли. Сколько можно катать туристов на катере вдоль городского пляжа? Надо расти и двигаться дальше. Я за тебя очень рада». «Серьезно?» Макс удивленно вскинул брови. Он явно не ожидал получить ее согласие так быстро. Она кивнула с улыбкой. «Уверена, что очень скоро тебя назначат капитаном». Макс крепко обнял ее, и какое-то время они стояли молча. В тишине был отчетливо слышен стук их сердец. Теперь их сердца разделяло огромное расстояние, и неизвестно, бьется ли еще сердце Макса. Зоя горько сожалела о своих словах, сказанных тогда. Не стоило ей кривить душой, из этого никогда не выходило ничего хорошего. Но ведь она хотела как лучше и отпустила его лишь потому, что слишком сильно любила. Зато будь она эгоисткой, он бы не пропал без вести. Вот и получается, что, жертвуя собой, она навредила и себе, и ему. Вскоре Макс улетел в Питер, там находился офис компании Dream Arct. После оформления необходимых документов и двухнедельной стажировки на яхтах, курсировавших в Балтийском море, его направили в порт Ушуайя, расположенный на юге Аргентины, на острове Огненная Земля, откуда стартовали рейсы в Антарктиду. Первое время Макс активно делился с Зоей своими впечатлениями. Когда они созванивались, в его голосе сквозил безудержный восторг, и едва ли не каждые полчаса он присылал ей фото или видео, где фиксировал все, что вызывало у него интерес. Круизные лайнеры и корабли в порту, городские достопримечательности и морские пейзажи, чаек, туристов и детали обустройства яхты, на которой он отправился в рейс, а потом дело дошло и до тюленей с пингвинами. Спустя несколько дней его номер внезапно оказался недоступен. Поначалу Зоя не переживала, рассудив, что Макс, возможно, находится на берегу вместе с туристами вдали от яхты и спутниковой антенны, поэтому и связи нет. Но время шло, и через несколько часов Зою охватило небывалое беспокойство. У нее не было контактов других членов команды, поэтому она позвонила в компанию Dream Arct, и ее заверили, что с яхтой и экипажем все в порядке, а капитан регулярно выходит на связь. Выдохнув, Зоя предположила, что в телефоне Макса возникли неполадки, но ей показалось странным, что Макс не попросил у кого-нибудь телефон, чтобы связаться с ней. Она бы именно так и поступила. Все, что ей оставалось, — это сходить с ума в ожидании, когда Макс даст знать о себе. Яхта вернулась из рейса. Без Макса. Зоя узнала об этом от представителя компании Dream Arct, который разбудил ее ранним утром настойчивым телефонным звонком. По словам представителя, Макс исчез загадочным образом. Вечером лег спать в своей каюте, а утром его на борту уже не было, и вместе с ним пропала одна из трех резиновых лодок. Члены команды предполагали, что Макс уплыл на лодке, но куда и с какой целью, никому в голову не приходило, и он ни с кем не поделился своими планами. В ту ночь яхта стояла на якоре между островом Винки и антарктическим полуостровом в бухте Порт-Лакрой. На острове Гудье, расположенном неподалеку, находилась бывшая научная британская база, впоследствии превратившаяся в туристическую достопримечательность, которая представляла собой сувенирную лавку, совмещенную с действующим почтовым отделением, и музей с предметами, принадлежавшими первым исследователям Антарктиды. На этом объекте работали 4 человека, и они уверяли, что не видели Макса, а больше спрашивать было не у кого. На многие километры вокруг простирались скалистые острова и ледяная пустыня, населенная пингвинами и тюленями. Ближайшие от порта Лакрой объекты, где жили люди, находились на расстоянии чуть более 100 километров по прямой, на острове Кинг-Джордж, входящем в состав архипелага Южных Шетландских островов. Теоретически доплыть туда за ночь на лодке, оборудованной мотором, казалось вполне возможным, Но морской путь изобиловал препятствиями в виде айсбергов, крупных льдин и скоплений мелких каменистых островков, поэтому обнаружить Макса на южных Шетландских островах никто из членов экипажа не надеялся. Однако, несмотря на это, поиски провели и там. Искали на российской антарктической станции Беренсгаузен, на чилийской станции Фрей, заглянули в церковь Троицы и пообщались с охраной китайской станции Чанчен. Никто из опрошенных не узнал Макса на том фото, которое им показывали. А вскоре поиски осложнились огромным наплывом туристов, высадившихся с прибывшего круизного лайнера. На пустынных островах вмиг стало тесно. Продолжать поиски среди такого скопления людей не имело смысла, ведь если бы Макс хотел, чтобы его нашли, то уже давно бы объявился. Сделав вывод, что пропавший механик скрылся намеренно, капитан судна принял решение двигаться в обратный путь без него. Представитель Dream Arct заверил Зою, что их компания разошлет объявление о пропаже Макса на все объекты, расположенные в радиусе 500 километров от порта Лакрой, и выразил надежду, что Макс вскоре найдется. На этом их разговор закончился. Долгое время Зоя верила, что Макс жив. Она ждала, что однажды он позвонит или же внезапно обрадует ее своим появлением, вернувшись из Антарктиды с другим рейсом. Надежда на это теплилась в ее сердце до тех пор, пока в Антарктиде не закрылся туристический сезон, длившийся с октября по март. В апреле в Антарктиду пришла осень, и вокруг ее берегов начал быстро разрастаться ледяной панцирь, сделавший судоходство невозможным. С наступлением мая в Антарктиде невозможным стало и длительное пребывание человека на открытом воздухе. Днем температура не поднималась выше минус 20 градусов по Цельсию, а ночью опускалась ниже 30 и продолжала понижаться с каждым днем, чтобы достичь своего пика в минус 50 к разгару антарктической зимы. Зоя с замиранием сердца следила за погодой в Антарктиде, чувствуя, как слабеет ее вера в то, что она когда-нибудь увидит Макса живым. Ведь находиться на таком морозе круглосуточно невозможно, а если бы Макс попросил пристанище на одной из антарктических станций, то новость об этом уже наверняка достигла бы компании Dream Arct, а оттуда ее сообщили бы Зое. В июле, когда воздух в большинстве регионов страны плавился от зноя, температура в Антарктиде достигла минимальных значений и, по мнению Зои, вероятность того, что сердце Макса все еще бьется, стремилась к нулю. Понимая, что Макс давно бы нашелся, будь он жив, Зоя, тем не менее, собиралась отправиться на его поиски. Она хотела сделать это сразу после того, как он пропал, но тур в Антарктиду стоил огромных денег. Их можно было бы раздобыть, продав гараж, но тот был оформлен на Макса, а Зоя и Макс не успели пожениться. Но даже если бы и успели, ничего бы не вышло. Для проведения сделки требовалось согласие супруга, и факт того, что супруг пропал без вести, не давал права обойтись без него. Зоя сняла со счетов все сбережения, но этого не хватило, и она начала распродавать ценности. Первыми ушли ее золотые украшения. Затем забрали набор охотничьих ножей и коллекцию старинных монет Макса. А вот мотоцикл пока не купили. Тот продавался без документов, и это, судя по всему, отпугивало потенциальных покупателей. К тому же все, кто заинтересовался, пытались сбить цену, а Зоя не уступала. Для того, чтобы приобрести тур в Антарктиду, ей недоставало именно той суммы, которую она просила. Размышляя, чтобы еще такое продать, она решила, что вполне может обойтись без ноутбука. Он был почти новым, и за него могли дать неплохую цену. В основном им пользовался Макс. Зоя вполне обходилась телефоном и планшетом, а сейчас открыла ноутбук, чтобы скопировать содержавшуюся в нем информацию на съемный жесткий диск. Выбирая файлы для копирования, она открыла папку с фотографиями, и снимок яхты Элис, попавшийся ей на глаза, напомнил об одном важном событии, которое должно было произойти как раз сегодня. Месяц назад Зоя наткнулась в сети на рекламное объявление от компании Dream Arct, в котором всем желающим предлагалось принять участие в розыгрыше бесплатного тура в Антарктиду. Для этого требовалось внести в специальную форму свои данные, прикрепить фото и ответить на несколько простых и довольно глупых, по мнению Зои, вопросов из разряда «Что вы предпочитаете есть на завтрак?» или «Что бы вы взяли с собой на необитаемый остров?» Правда, вопрос «Почему вы хотите посетить Антарктиду?» заставил Зою задуматься. Стоит ли признаваться в том, что она собирается искать пропавшего бойфренда? Наверняка из-за такого ответа ее заявку отсеют при отборе. Проще, конечно, написать, что она мечтает полюбоваться айсбергами и увидеть пингвинов, но ее смущала строчка в верхней части формы, где крупным шрифтом значилось: «Выигрыш достанется только самым честным». Скорее всего, эта надпись вообще ничего не значила, и все же Зоя написала правду, отправила форму и вскоре благополучно забыла об этом. А теперь вот вспомнила. Сегодня должны были объявить результаты розыгрыша. Без особой надежды Зоя проверила свою электронную почту. От Dream Arct писем не было. Однако день еще не закончился. Осталось чуть-чуть подождать. Закрыв папку с фотографиями, Зоя переместила ее на жесткий диск и перешла к другой папке, подписанной как «Новая Швабия». Эти слова показались ей знакомыми. Она слышала их от Макса и не раз, но, вероятно, не вникала, потому что они не вызвали у нее никаких ассоциаций. В папке оказалось так много файлов, что нечего было и думать о том, чтобы пересмотреть их все. Зоя начала открывать файлы наугад. Ей попадались снимки страниц из каких-то старых пожелтевших журналов с черно-белыми фотографиями, на которых были запечатлены люди в военной форме и военные корабли в окружении заснеженных горных пиков и айсбергов. Между колонками статей выделялись заголовки. «Где золото Третьего Рейха?» «Новая Швабия?» «Секретная база нацистов в Антарктиде?» «База 211. Тайна земли королевы Мод». «Швабенланд. Корабль с летающими лодками». «Святой Грааль. Оккультная реликвия Третьего Рейха». «Третья немецкая антарктическая экспедиция». В отрывках текста встречались словосочетания «полая земля», «подземные города», «летающие тарелки». Пробежавшись взглядом по строчкам, Зоя невольно простонала. «Господи, ну и чепуха! Макс, неужели ты всерьез интересовался этим? Так вот, почему ты так рвался в Антарктиду, как будто нельзя было найти хорошую работу поближе к дому». Она опустила голову, уткнулась лицом в раскрытые ладони и какое-то время сидела так, продолжая мысленно обращаться к Максу. «Ну и почему ты ничего мне об этом не сказал? Хотя нет, ты говорил, это я не слушала. Выходит, ты поехал искать мифическую страну. Но это ужасно, Макс! Как можно было поверить в такое? И ведь получается, что ты меня бросил! Ты предатель, Макс, так и знай!» От мысленного монолога Зою отвлекла мелодия телефона. На экране обозначился неизвестный номер. «Скорее всего, спам», — подумала она. Отвечать не хотелось, но пришлось, ведь могли звонить по объявлению о продаже мотоцикла. Она не ошиблась. «Ваш байк еще продается?» — донесся из динамика хрипловатый мужской голос. «Да, конечно». «А сегодня можно посмотреть?» «Да, приезжайте». «А торг уместен?» «Без торга». «Ладно, обсудим еще. Так во сколько можно подъехать?» «В любое время». Покупатель оказался назойливым и продолжал задавать вопросы. Отвечая ему, Зоя случайно щелкнула мышью, и папка с файлами о новой Швабии свернулась. На экране появилась страница входящих сообщений электронной почты. В верхней строчке жирно чернело одно непрочитанное письмо. Оно было от Dream Arct. «Поздравляем! Вы получаете бесплатный тур в Антарктиду», значилось в теме письма. Сердце Зои бешено заколотилось. «А может, поторгуемся все-таки? Байк у вас уже старичок как-никак», — прогудел покупатель. «Что?» — переспросила Зоя, не улавливая смысла вопроса. «Нет, я подъеду, но хотелось бы на берегу обсудить вопрос торга, а то что-то вы слишком категоричны». «Не будет никакого торга. И вообще, не надо приезжать, мотоцикл больше не продается». Отрезала она, удивляясь тому, как радостно и даже победоносно звучит ее голос. «Да погодите вы, ну без торга так без торга, я согласен, беру». Покупатель явно опешил и занервничал. «Не продается мотоцикл, вы слышите? И не звоните больше». Зоя отключилась и прижала руки к груди вместе с телефоном. «Мамочки, я поеду в Антарктиду! Ух ты! Ну, держись, Макс! Если я тебя найду, тебе не поздоровится!»